Глава 19. Кошелек или жизнь. 20 июля. На следующий день мы поблагодарили Марию Павловну за гостеприимство и поспешили на мою работу. У дяди Гриши висели вещи мальчиков, самостиранные с помощью Потопа. Их и надели мальчики. Это оказалась та же самая одежда, что была на них в день нашего знакомства. Я же вытащила из шкафа старые ботинки и надела их, так как все те туфли, что стояли в коридоре, пострадали от потопа, ведь из кухни первым делом палило в коридор и только затем в комнату. Ламинат за ночь успел кое-где вздуться, а кухонная дверь теперь вообще не открывалась, так ее раздуло. Надо было вчера ее не закрывать. Но я так спешила вернуться к детям, что не подумала о том, как раздует деревянный косяк, плинтус под ней и саму дверь. Теперь, чтобы прорваться на кухню, потребуется ломать весь проем. «Ха! А ведь мой суп все еще там, выходит. Как же он хочет жить!» Понял, наверное, что второй раз в жизни я на подобный эксперимент не пойду. А я ведь действительно ничего не готовлю, а питаюсь, чем придется, еще и пью и курю. А в больнице такие, как Аля и Вениамин. Почему такая несправедливость? Мальчики вели себя сегодня тише воды ниже травы. Молча оделись и последовали за мной в общественный транспорт. Естественно, надолго тишины не хватило. Паша быстро начал умничать, что слово «троллейбусище» нет. «Как нет? Это же обозначение большого. Камень, каменище. Вот ты глупый. Мы это даже в садике проходили. Кот, котище. Вот и троллейбус, троллейбусище. А пирожки, что мы ели, пирожище. Яблоки, яблища». В маршрутке раздалось сразу несколько смешков, отчего Саша в своих размышлениях прервался. «Вот, над тобой все вокруг ржут. Говорю, что нет таких слов». «Но я же прав», — возмутился Саша. Он тут такую умную речь толкнул, а никто не оценил. В общем, добирались до работы мы весело. Мне понравилось. Может, тоже иногда выдавать какую-то гадость и мило хлопать глазками. А то я тяжелый взгляд тренировала. А своим детским и невинным видом толком не пользуюсь. Наверняка можно найти плюсы. А то, может, я выгляжу и веду себя, как Саша и Паша, которые, чуть что, пытаются убедить всех и вся, что уже большие и взрослые. На работе я сразу повела детей в подсобку, чтобы они не мешали клиентам. «Саша! Паша!» — удивилась Галина, увидев мальчиков. «Ого, так, оказывается, я ничего особенного Сашке ночью не предложила?» Они уже явно бывали на работе у отца, пусть и не в этом магазине. «Здравствуйте, Галина Алексеевна», — нестройным хором сказали дети. Паша устало добрел до компьютерного кресла, уселся на него и повернулся, не зная, какой душераздирающий звук умеет издавать эта мебель. Саша даже испуганно отскочил и спрятался за меня. А вот Паше как будто все было нипочём. Он устало прилег на спинку и закрыл глаза. В подсобке, кроме Галины, был еще и один продавец, который, видимо, не успел позавтракать и решил перекусить до наплыва клиентов. Наш главный подозреваемый в воровстве Александр ел огромное яблоко. Я не выдержала и прокомментировала. «Смотрите, дети, какое яблище!» «Вот, я же говорил!» — воскликнул Саша. Бедный продавец чуть не подавился. И это он еще не знает, что я объявлю вечером. А пока выгнала яблещеносца из подсобки, подвинула кресло с Пашей и присела на корточки, приступив к работе. «Чем помочь, Галина Сергеевна?» — бойко спросил Саша. «Да, сейчас, конечно, обеспечу тебя делом. Ты Эллочку не отвлекай, у нее много работы накопилось». «Спасибо, Галиночка», — сказала колко, изменив ее имя на уменьшительно-ласкательное, как она поступала с моим, но женщина только ласково улыбнулась в ответ. «Вы, главное, ребят, к воде не допускайте, а то с пожаром мы договорились, а с потопом еще нет», — дополнила, усмехнувшись, когда заметила, что Павел приоткрыл глаза, явно показывая, что услышал. Саша же уже все выплакал и успокоился. А вот как помочь сбросить эмоции Паши, я еще не придумала. Надеюсь, завтра Веня что подскажет. Или отоспится. Когда-то я читала, что при стрессе полезнее всего поспать. У меня самой всегда такая реакция организма после посещения больниц. Судя по тому, что Паша тоже боится больницы, может, у него такая же реакция. Ладно, пусть полежит, надеюсь, поможет. И он перестанет выглядеть таким вялым и бледным. Саша и Галина о чем-то переговаривались во время работы, не отвлекая меня. Паша досыпал, хотя должен был выспаться за ночь. Работу прервал хлопок двери. «Это кто же так резко и нараспашку открывает дверь?» Я оглянулась, чтобы наорать на того из детей, кто так влетает в подсобку, но рот открыла и издать ни звука не смогла. На пороге стоял Вениамин в знакомой одежде, в которой был в тот самый день, когда я его сбила. Даже пыль на штанине осталась на месте. «Папа!» — Саша подбежал к отцу и повис в объятиях. «Ты жив!» «Ух, выглядит, как будто я им говорила, что он мертв». «Ох, вы здесь, все хорошо? Живы, здоровы?» — говорил Вениамин, вертя в руках сына и выискивая у него, наверное, какие-то раны или болячки. «А вот теперь я выгляжу, как воровка детей, причем с целью поиздеваться над ними. Оставь нас, пожалуйста», — сказала Галине, чтобы не продолжать позориться прилюдно, а то внутрь уже заглядывал любопытный Миша. Галя понятливо вышла и закрыла за собой дверь, чтобы никто больше не зашел. «Паша спит», — сказала, чтобы Саша и Веня приглушили голоса. Вениамин резко выдохнул и сел прямо на пол, продолжая при этом придерживать руку сына. Второй ладонью он стал гладить мальчика по плечу. «Я думал, вы с бабушкой. Не мог никак позвонить. Телефон сломался при попадении». Вениамин перестал удерживать сына, переместил руки себе на голову и сжал пальцами волосы. Казалось, он запереживал еще сильнее, но продолжил говорить уже спокойнее. Видимо, наконец-то осознал, что все с детьми в порядке. «Я все равно волновался. Не сдержался и сбежал из больницы. А дома никого. Похоже, мать все еще в командировке и даже не знает о случившемся». «Сбежал из больницы? Дурак, что ли, совсем?» Вздохнула и привстала с коробки, на которой пришлось сидеть работать, так как кресло занимал спящий Паша. А на корточках я долго не протянула, ноги устали. Подошла к Вениамину и встала у него за спиной так, чтобы его спина опиралась на мои ноги. Хоть чуть-чуть легче будет сидеть. А то Саша не выдержал отсутствия обнимашек и снова полез к родителю, отчего тому было еще сложнее сидеть и не завалиться. К Галине сразу пошел. Она единственная среди здешних знакомых, кто знает моих детей. Подумал, может, она с ними или знает, что произошло. Я ни черта не помню. А от персонала добился только, что дети ушли с какой-то родственницей. От последних слов Вениамин немного покраснел. Видимо, после того концерта, что устроили в больнице Паша и Саша, Вене сказали, что дети с мамой. А он, естественно, не поверил или решил, что с его мамой, то есть бабушкой детей. «А мы у Эллы жили», — сообщил Саша. Веня удивленно на меня посмотрел и благодарно улыбнулся. «И у дяди Гриши», — дополнил Саша, сразу стерев улыбку с лица отца. «У того бомжа?» «Он не бомж», — решила оправдать я старика, у которого мы, между прочим, сексом занимались. Меня перебили. «У него есть собака», — сказал собственное оправдание Саша, видимо, считая, что для волнующегося отца, как дети провели эти дни, знание о псе важнее. «У Гриши есть жена и квартира, чтобы жить. Просто он предпочитает гараж». Завершила свою мысль, надеясь, что с меня снимут хотя бы обвинение, что я водила детей к бомжу. Ну и что с того, что я сама так дядьку Гришу называю? Веня вообще как догадался? Неужели старик в тот день настолько непрезентабельно выглядел? Хотя о чем речь? Конечно, он выглядел как бомж. «И чем гараж лучше квартиры?» «Там хорошо спится», — пояснила, пожав плечами. «Тся? Тся!» «А-а-а!» — понял Веня мою основную мысль. «То есть ты оставляла моих детей с алкоголиком?» «Зараза, не понял. Ну или слишком хорошо понял». «Да!» — радостно сдал меня Сашка. «И мы мыли его пса и машину!» «О, боже, теперь Вениамин меня ни за что и никогда не допустит к детям. И не объяснишь ему, что наверняка мытье настоящей машины скорой помощи и огромного пса для двух мелких мальчишек останется одним из приятнейших воспоминаний. А чем еще их можно было отвлечь и заинтересовать, когда их отец в больнице?» Но, что и ожидалось от добряка Вени, он постарался улыбнуться и искренне сказал: «Спасибо, что присмотрела за ними». «Папа, теперь ты обязан жениться», — — сказал серьезно Саша. «Что?» «Это были мы с Веней хором. Она стала нам с Пашей мамой. Тебе даже в больнице скажут», — вещал этот мелкий аферист, который вечно втягивает в неприятности. «То поролон потом в больничной палате убирай, то лови его по магазину и поясняй, что крики про время — это шутка, то яичница потопом отмывается, то вот теперь выходить замуж придется, что ли? Я не согласна. И в телефоне она как мама была записана». «В каком телефоне?» — спросил Вениамин, снова розовеющий от смущения. «Видимо, я угадала. Ему действительно в больнице сказали, что парнишки с мамой». «Который мы утопили». «Как утопили?» «Потопом». Моя очередь краснеть. Я даже закрыла руками глаза. Вот же ж, Сашка, все решил рассказать. Да еще с какой стороны подать? Ух! Каким потопом? Осторожно уточнил Веня. Я не видела его выражения лица, но догадывалась по заиканию и хрипловатому голосу, который резко стал тише. В квартире Эллы. Все в порядке, никто не пострадал. Все обошлось. Сказала, отлепив руки от лица и приказав себе перестать себя жалеть и уже вклиниться в этот ужасающий разговор сына и отца. «Да за тобой, как за каменной стеной», — сказал Веня, не сдержав ехидства. «Ага, у меня камни в почках», — парировала я и зло на него посмотрела. «Вообще-то я не напрашивалась на то, чтобы забрать детей. Их просто не с кем оставить было». Вениамин взглядом проникся. Вздохнул и опустил плечи, чуть не упав. Я-то от злости перестала поддерживать его своей ногой. «Вот, папа, жениться надо», — сказал Саша серьезно и даже подошел и крепко меня обнял, удерживая, видимо, от того, чтобы сбежала. «Я никогда не мечтала о свадьбе», — сказала осторожно, пытаясь выпутаться из цепких рук самого крепкого из Вениных детей. «Не тут-то было, меня сжали еще сильнее». «Врёшь! Я вижу сомнения в твоем лице», — вклинился в игру Вениамин. «С чего это он? Или это у него все еще осталась привязанность после одного единственного сексуального контакта? У него, видимо, реально, как у Золушки. Все должно быть яки положено. Секс — это к свадьбе». «Или сломанная тыква? Я уже сказку и не вспомню». «А что бы ответила злая мачеха?» «Не считая того, что я мечтала о похоронах, похожих на свадьбу. Но это чтобы меня украли за выкуп. Кидали венок в толпу, чтобы узнать, кто следующий», — сказала, вспомнив, как похожим образом отвечала на запросы Али на появление зятя. «Или в урну собирали бы монеты, чтобы выяснить хотя бы, мальчик это или девочка». Воодушевилась я и, кажется, уже действительно о таком мечтала. «Или, как в американских фильмах, катали бы на лимузине. И чтобы я в люке была». Вырвавшись из мечтаний, я увидела шокированный взгляд Вениамина и восторженный Саши. «М-да, не зря я думала, что с этими детьми на одной волне. Даже не против стать им мамой. Судя по тому, как Саша бегал по магазину и спрашивал, какой сейчас год, чтобы выкрикнуть «получилось», у меня реально есть шанс на то, что эти ребята смогут воплотить мою мечту после смерти одной странной мамы». Даже расчувствовалась и обняла Сашку в ответ. Вениамин, кажется, стал еще более шокированным. «Отпускай, мне надо Галину вернуть на рабочее место», — сказала я, не сдержавшись снова, как и ночью, и потрепала волосы парнишки. Я направилась на выход из подсобки, украдкой вытирая увлажнившиеся глаза. «Больше я этих ребят, видимо, не увижу». Галина кинула на меня понимающий взгляд, но промолчала, сразу поспешив в подсобку. Наверное, узнавать новости у более знакомого ей управляющего, у Вениамина. Я же максимально выпрямилась и задрала подбородок вверх. Затем взглянула на фитнес-часы, но чертыхнулась. Они же теперь у Сашки. Достала из кармана телефон и посмотрела время. Ого, как поздно. Вот что значит, работа меня затянула. Удивительно, что Саша мне особо не мешал, выполняя какие-то поручения Галины. Явно не в первый раз на работе у отца. А вот Паша, что же получается? Он спал всю ночь и весь день? Это же странно. Встряхнула головой. Это уже не мои заботы. Осмотрелась вокруг, чтобы убедиться. Клиентов нет. Будний день, время перед закрытием. Их почти никогда не бывает. Это из-за неудобства расположения торгового центра. Никаких офисов рядом или рабочих, нужно специально приезжать в него. Поспешила к двери входа в зал и закрыла ее, повесив табличку технического перерыва. Вообще, по правилам торгового центра, закрываться раньше закрытия торгового центра нельзя, но сегодня я готова была нарушить это обещание. «Детки, на сбор!» — крикнула, взмахнув руками. Первым ко мне подошел Миша, удивленно осматривая мой непрезентабельный вид. Да, раньше я не позволяла себе приходить, в чем придется, но тут уж, что дома не было мокрым, то и надела. «Вы все уволены!» — объявила я громко, как только все ко мне подошли. «Ты не можешь уволить без комиссии», — сказал нагло Александр. «Это за наш прогул, да?» — робко спросила кассир. Ее, наверное, сложнее всего было уговорить на саботаж. «Нет, это за кражи в магазине. Но прогул бонусом к вашим деяниям. Если не хотите дожидаться результатов проверки и увольнения по статье, то рекомендую поспешить и свалить из моего магазина в максимально сжатые сроки. В идеале сегодня». «Пока твоего магазина», — сказал все тот же я блещеносец. «Посмотрим, как ты тут одна справишься». Александр расстегнул пуговицу и направился к подсобке, собираясь переодеться, написать заявление и уйти. Ему действительно такой вариант был выгоден. Он не идиот, судя по тому, как долго и умело нас обворовывал, и понял, что уже раскрыт, или вскоре будет, в его интересах побыстрее свалить. Я же, махнув рукой на роптание и злые взгляды бывших деток, подошла к Мише, шепнув, что его увольнение не касается. Просто если бы я это сказала сейчас и прилюдно, то Мишку бы съели с потрохами. Надо зайти к Вениамину и Галине, попросить переоформить смены. Они согласятся и помогут, судя по тому, как многие желают подзаработать. Да и несколько людей сегодня не вышли на смену по разным причинам. Их оставлю в штате. Там одна кассир, которая перешла в смену Вени, еще одна кассир, выходная, и два продавца. Один на больничном больше месяца, вряд ли замешан, а второй отсутствует по каким-то семейным обстоятельствам. У Миши узнаю, увольнять его или нет. Мне крысы в магазине не нужны. Но весь мой боевой настрой разбился о приглушенный крик из подсобки. «Паша! Паша! Очнись!» Я, наверное, никогда так быстро не бегала. А дверь в подсобку, скорее всего, придется снова ставить в петли. Так я ей хлопнула. Чтобы добраться до ребенка, мне потребовалось, по-моему, меньше секунды. Но я все равно знаю, что была слишком медленной. Надо было раньше подумать, раньше проверить, раньше разбудить. «Телефон!» — требовательно выкрикнул Вениамин. Галина испуганно отступила, видимо, никогда не видела своего начальника в гневе. Да и вообще вряд ли умела ориентироваться в сложных ситуациях. Ей явно проще давалась монотонная и автономная работа. Вениамин протягивал руку в ее сторону. Я думала подойти и вручить телефон мужчине, но не стала. Он заикается, долго будет объяснять, что происходит. Набрала 112. Дождалась дурацкого пояснения автоматического голоса и нажала дополнительный номер 03. Объяснила, что вызов срочный, ребенок без сознания много часов и не приходит в себя. Я, как в тот день у кровати, поднесла палец к носу ребенка и подтвердила, что дышит. Потрясла и еще раз сообщила, что не приходит в себя. Спал всю ночь, проснулся, снова уснул и спит весь день. Сказала, что мы отнесем ребенка к первому входу в торговый центр, так как найти наш магазин будет довольно сложно. «Герасимов Павел», — сказала имя, вспомнив фамилию Вениамина, которую сам Паша когда-то и называл. 7,5 лет. А это мне сообщали мальчики из ванной в первый день нашего знакомства. Ничего, если бедный и избежавший из больницы Вениамин не справится, то поможет Миша. А то и я сама, пусть мелкая, но крепкая, справлюсь. «Какого чёрта? Он лежит так весь день?» — заорал Вениамин, стоило мне завершить разговор со скорой. «Тебе ни разу не пришло в голову проверить его? Чем ты занималась?» «Я заработалась», — ответила я, чувствуя, как начинаю задыхаться. Не время паниковать. Я наклонилась к Паше, чтобы взять его на руки, но Вениамин меня оттолкнул и сам поднял сына на руки. Сейчас мужчина выглядел совсем бледным. Ему бы в больницу вернуться. «Знаешь, Элла, Я видел, как тебе важна работа. Но в жизни есть много вещей важнее работы. Как минимум, чья-то жизнь». Я отвернулась и сморгнула слезы. Неважно, что он мне скажет, лишь бы Пашка был в порядке. Пусть я их больше не увижу, только бы мальчишка очнулся и дальше загадывал свои странные загадки и умничал по поводу и без. И проявлял заботу, как делает это отец. И обнимал ночами, чтобы кошмары не мучили. И готовил невероятно вкусные блюда для своих-то лет. Даже я так не умею, а я гораздо старше. «Саша, за мной!» Вообще, я хотела, чтобы Саша остался со мной, чтобы Вениамин спокойно занялся Пашей и его здоровьем, но я и слова против не сказала, только взяла Сашку за руку и повела вслед за поспешившим из магазина отцом. Вначале Вениамин выбежал на парковку, он, видимо, еще недостаточно изучил торговый центр и не знал, где первый вход. К тому же они подписаны были только снаружи. Я учла, что скоро будет просто его найти. А вот что Вениамин потеряется — нет. «По стоянке нельзя бегать!» — попытался остановить нас все тот же охранник. «С дороги, если руки еще нужны!» — крикнула и оттолкнула я мужика, чтобы он случайно не задел висящие Пашкины ноги. За огромной комплектацией Вениамина, наверное, сложно заметить, что у него на руках маленький мальчик. В спину мне раздалось шипение от охранника. «Опять это придурочное!» Но я даже не обернулась, вместо этого указав Вениамину, куда идти. «Когда в последний раз он пил?» — спросил Вениамин сквозь зубы. Он явно меня сейчас люто ненавидел и даже, возможно, желал моей смерти. Да что уж там, я сама готова была умереть, если бы это хоть как-то помогло Паше. Но для Вени важнее было получить информацию. Вот он пересилил себя и спросил. Я постаралась вспомнить, но честно сказала. «Не помню. Возможно, утром. На работе он все время проспал». Кажется, я даже услышала, как скрипят его зубы. Мы заскочили снова в ТЦ через служебный, как я и указала, так как там за поворотом и несколькими магазинами был первый вход с кушетками, на которые можно было положить Пашу. Вениамин даже согласился со мной и положил ребенка на мягкий диванчик для уставших посетителей, а сам выбежал ждать скорую. Я терла холодные пальчики Паши и следила за тем, как приподнимается его грудь в дыхании, больше всего боясь, что оно прекратится. Гладила его по светлым волосам и говорила какие-то глупости. Отвлек меня Сашка. Я и забыла, что он следовал за нами. А половину дороги вообще тянула его на буксире за руку. «Все будет хорошо», — сказал он, обняв мою голову и позволив уже мне пускать слезы и сопли в его рубашку. «Можешь даже соплю на ушко», — сказал он, тоже вспомнив сегодняшнюю ночь. Я как-то истерически засмеялась, но резко оборвала себя. Не время устраивать сцены. Руки адски дрожали, но я снова достала телефон и вручила его в руки Саше. У Вениамина же телефон разбился. Он даже матери позвонить не мог, рассказать о случившемся. «Я с тобой свяжусь, ответь, пожалуйста». «Хорошо, обещаю не утопить этот телефон», — сказал Саша серьезно. Я криво в ответ улыбнулась. Вот кто, значит, виноват в том утоплении телефона. А ведь Пашка его не выдал. Хорошие дети. Я снова начала тискать ладошки Паши. Прямо как постоянно при встрече делает моя сестра. Кажется, я понимаю теперь, зачем. Она так чувствует, что вот они теплые, живые, рядом. Вениамин забежал вместе с мужчинами в оранжевых накидках. Я отошла от кушетки, чтобы не мешать работе скорой помощи. Сколько дядька Гриша рассказывал, что свидетели и родственники больше мешают, чем помогают. Пашу закрыли от меня оранжевые спины. Я только видела лицо Вениамина, так как его высокую тушу никто не смог бы закрыть. Он так ни разу на меня и не посмотрел. Пашу унесли на носилках. Я поспешила следом и видела, как с ним в скорую садились Веня и Саша. Саша сжимал в руках мой телефон и прижимал к груди. Тоже волновался за брата.